Глава 9. Таможня не дает добро. Выскользнув из постели, Рамона в полумраке прошла к окну и распахнула плотные занавески. Когда в комнате посветлело, она еще долго оставалась стоять у подоконника, приподнявшись на цыпочках, чуть разведя поднятые руки, и это было красиво, невероятно. Красотка спасу нет. Именно это, в которой уж раз вызывало у Мазура гнетущую тоску. Она так красива, что ей не полагается быть тем, что она есть, участница каких-то, несомненно, темных махинаций. Всегда жалко, когда грязью оказывается перепачканной именно что красавица. Уродину в этой роли гораздо легче переносишь. Но и это не главное. Печально, что ей нужен не сам Мазур как таковой, а болван, которого можно выставлять впереди себя в тех самых махинациях. Как хотите, а это наносит нешуточный урон мужскому самолюбию, когда оказывается, что пылко отдавались и не тебе вовсе, а исключительно для пользы дела. Такое с ним уже случалось на Охотинских островах, но там, по крайней мере, он до последнего момента пребывал в блаженном неведении, искренне полагая, что красавица Мадлен с ним захороводила ради его самого. Теперь он знал все с самого начала. И в сотый раз подумал, что в разведчиках ни за что не продержался бы, ни по его натуре, не смог бы притворяться долго. Он и эти-то несколько дней с трудом продержался. Пару раз Рамона, ведомая наверняка не интриганским чутьем, а чисто женским, вычисляла в нем эту тоску и скованность, о чем говорила вслух. Он отговаривался, мол, впервые в жизни пришлось изменить жене. Как-то так вышло, и он до сих пор чувствует жуткую неловкость. Хорошо еще всякий раз обходилось. Рамона хохотала, называла его возвышенной поэтической натурой и твердила, будто уверена, что он всего-навсего кокетничает. Мужчина, по ее глубокому убеждению, несовместим с понятием верность. На такое он способен по отношению к родине, к присяге, к друзьям. А вот что касаемо женщин... Рамона обернулась, грациозно подошла к постели. Ногая фея, наяда и дриада, мать твою! Мазур с натугой улыбнулся ей беззаботно. Внутри его всего скрючило от тоски и злости. — Что ты опять насупился? — сказала Рамона, присаживаясь на край безбожно разворошенной постели. — А у нас нет времени, чтобы вернуть тебе хорошее расположение духа. — Да, это я так, — сказал Мазур. — Как только утро начинается, вся романтика улетучивается, служба в голову лезет. Бедный службист! Рамона гибко наклонилась и поцеловала его в щеку. — Совсем не умеешь переключаться. — Поедем. Рамона сделала загадочную гримаску. — А если я тебя привезу на часок позже, чем обычно? Тебе ничего не будет? — Да, ничего, — сказал Мазур. — Обойдется. — Вот и прекрасно. — Нет, милый, убери руки. Я не это имела в виду. — Понимаешь, мне сейчас надо отправить еще один груз. Поможешь? Как в прошлый раз. Очень удачный рейс подвернулся. Борт прилетел и разгрузился вчера. Через 2 часа пойдет на Кубу, почти пустым. — О чем разговор? — сказал Мазур, насколько мог непринужденно. — Отлично. Я быстренько сбегаю в душ и поедем. Он оказался за рулем того же английского ветерана, что и в прошлый раз. Кажется, и четверо солдат в кузове были те же, хотя Мазур и не старался их запоминать. Тот же маршрут мимо транспортников, истребителей, огромных серебристых красавцев стратегической разведки, разве что их поубавилось более чем наполовину, мимо многочисленных часовых, грузовиков, деловой утренней суеты. Вот только на сей раз что-то должно было непременно произойти. Не зря же Лаврик, перехвативший его в коридоре вчера вечером, тихонечко сообщил: если что, не суетись, а лучше сразу падай. Ох, неспроста! Все, как и в прошлый раз, опущенная задняя аппарель, ярко освещенное огромное чрево транспортника, окружившее самолет цепочка автоматчиков, Мазур профессиональным взглядом попытался определить приметы того, что может произойти. Все вроде бы как тогда. Разве что справа от аппарели стоит крытый брезентом грузовик, и в кабине никого нет, а слева, чуть подальше, помещается оливкового цвета УАЗик, фургончик. Правая дверца украшена эмблемой военных медиков Революционных вооруженных сил Республики Куба, и за рулем тоже никого не видно, а стекла пассажирского салона затемнены. Так-так-так. Рамона и внимания не обратила на эти машины, сказала преспокойно: «О, никакой очереди, давай задом к аппарели». Мазур так и сделал. Вылез вслед за ней, уже привычно взяв у нее казенные бумаги. Судя по бортовому номеру, самолет был другой, и летчик в белоснежном кителе незнакомый, коренастый мулат, Лихо отдав честь обоим, Белозуба улыбаясь, он протянул руку, Мазур подал ему бумаги. Едва летчик бросил на них беглый взгляд, его широкая улыбка погасла, словно задули свечу. Глядя на Мазура невраждебно, но, безусловно, службистски, он произнес длинную непонятную фразу. Мазур растерянно пожал плечами, но комбренде, компаньеру. Летчик перевел пытливый взгляд на Рамону. Она произнесла несколько фраз самым непререкаемым тоном. Вот только на летчика ни этот тон, ни предъявленные ей удостоверения не произвели ни малейшего впечатления. Он пожал плечами, спокойно произнес несколько слов. Завязался разговор. Рамона настаивала, показывала то на Мазура, то на бумаге, вновь потянулась за удостоверением, но летчик, бесстрастный, невозмутимый, стоял, как стена, отвечал коротко, веско, и в конце концов Рамона, сразу видно, чуточку растерялась. Изо всех сил, пытаясь казаться невозмутимой, с определенной угрозой произнесла длинную фразу, из которой Мазур понял только Советику и команданта Санчес. Летчик молча развел руками, словно говоря, да дело ваше, ради бога. — Что такое? — спросил Мазур с самым идиотским видом. — Глупости. Неточность в бумагах. Сейчас уладим. Рамона чуточку нервничала. Летчик что-то сказал, показывая рукой. Прошипев сквозь зубы что-то несомненно матерное, Рамона повернула к нему сердитое личико. — Формалист чертов! Поставь машину вон туда, к грузовику, а я сейчас все решу. Мазур так и сделал, взяв сиденье, похожее на пенал-рацию. Рамона отошла на несколько шагов, вытягивая блестящую антенну, заговорила отрывисто. Сердитым видом, когда ей ответили, усмехнулась, задвинула антенну назад и пошла к грузовику, бросая на летчика торжествующие взгляды. Тот стоял у аппарели с видом совершенно равнодушным. «Ничего», — сказала Рамона, словно убеждая саму себя, — «сейчас этот формалист получит». И стояла, нетерпеливо притопывая ногой, глядя в ту сторону, откуда они приехали. Четверо солдат грузолей равнодушно топтались у заднего борта, автоматчики оцепления почти не шевелились, над горизонтом помаленьку выплывало ослепительное африканское солнце. Вскоре показался несущийся на приличной скорости автомобиль, оливкового армейского цвета УАЗик с опущенным на капот ветровым стеклом. Рядом с шофером сидел Санчес, а на заднем сиденье возвышался здоровенный широкоплечий мулат, не выпускавший из рук десантный калашников со сложным прикладом. Рамона просияла. Почти не глядя на нее, лишь мимоходом забрав у Мазуру документы, Санчес уверенной вальяжной походкой направился к вытянувшемуся, взявшему под козырек летчику, и повторилась недавняя сцена. Санчес бесстрастно, настойчиво доказывал что-то летчику, а тот, разводя руками, отвечал короткими фразами. На лице генерала появилось нешуточное раздражение. Да что там, злость! Он говорил свысока, повелительно, но не похоже, чтобы это принесло какие-то результаты. Летчик что-то сказал гораздо громче, чем раньше. Дальше все замелькало. Над их головами протарахтела длинная автоматная очередь, заставившая всех невольно пригнуться и втянуть головы в плечи. В руке у летчика, как по волшебству, появился пистолет. Тент соседнего грузовика взлетел, явив окружающим пулеметчика и несколько солдат с автоматами, взявших на прицел и Рамону с Мазуром, и солдату заднего борта. Из УАЗика, из распахнувшейся настежь дверцы, брызнул народ в камуфляже и с оружием на изготовку. Среди них Мазур без особого удивления высмотрел Лаврика. Резкая команда, и четверо солдат торопливо задрали руки вверх. Судя по их ошарашенным лицам, о подоплеке они ни малейшего понятия не имели. Мазур тоже поднял руки, неторопливо, с некоторым даже облегчением. Рамона, сузив глаза, как кошка, попыталась опустить ладонь к кобуре, но после персонально ей адресованного окрика все же подняла руки. Ее очаровательное личико вмиг осунулось, став безжизненной маской. Санчес. Санчес держался великолепно. Он стоял величаво, словно памятник самому себе. Подняв бровь, свысока смотрел на взявших его на прицел людей из УАЗика. За спиной совсем близко треснул пистолетный выстрел. Мазур, не делая резких движений, чуть повернул голову. Успевший вскочить в машине и взять автомат на изготовку рослый мулат, оседал с аккуратной дырочкой во лбу. Санчес что-то коротко спросил. Выдвинувшись вперед, невысокий кубинец, белый, с проседью на висках, что-то затараторил, глядя на генерала прямо-таки с лютой ненавистью. Пожав плечами, с тем же бесстрастным выражением, Санчес расстегнул ремень, и кобура с пистолетом глухо стукнула о бетонку. Тот, с проседью взмахнув автоматом, что-то потребовал. Санчес преспокойно кивнул. С непроницаемым лицом истукана стал медленно поднимать руки, так неуверенно, словно делал это впервые в жизни, как это наверняка и было. Дальнейшее произошло молниеносно. Резкий взмах правой руки Санчеса, и из рукава кителя ему в ладонь вывалился короткоствольный револьвер, похоже, «Кольт Кобра», — машинально отметил Мазур. Генералу в бешеном броске метнулись сразу несколько человек, включая оскалившегося летчика, но он уже успел упереть дуло под нижнюю челюсть, негромкий выстрел. Справа и слева выпалили пистолеты, и обе пули, Мазур отчетливо видел со своего места, угодили в генеральскую руку с пистолетом повыше локтя и в запястье, но секунды позже, чем следовало, уже в мертвую руку. В совершеннейшей тишине Санчес, живая легенда революции, подламывался в коленках, нелепой куклой рушился на бетон. Уши резанул дикий, отчаянный, чуть ли не звериный вопль. Рамона метнулась в ту сторону, на нее нацелилось несколько стволов и тут же опустилась после резкой команды. Ее перехватили камуфляжные, надежно сцапали. Едва удерживая, она бешено вырывалась, испуская что-то среднее меж рычанием и рыданием, смертельно бледная, не отводя глаз от мертвеца. Мазур мрачно подумал, что сейчас она настоящая. Проникнута неподдельным чувством. Навязчиво вертелась в голове фраза из какого-то романа. На душе было мерзко и пусто. Пара людей в камуфляже, небрежно отодвинутых в сторону стволами автоматов, задравших руки солдатиков, сопляки первогодки, как на подбор, такие ни над чем не задумаются и вопросов задавать не станут, прыгнула в кузов. Тут же там раздался грохот и скрежет. К Мазуру подошел Лаврик, на ходу пряча в деревянную кобуру Стечкин, улыбаясь во весь рот. Бок о бок с ним двигался Седоватый, тоже ухмыляясь Мазуру с видом старого друга. — Ну, опускай рученьки, — сказал Лаврик, — отработал свое. Мазур опустил руки, не испытывая ровным счетом никаких эмоций и ни о чем не думая. Он смотрел через плечо Лаврика, как трое рослых в камуфляже волокут куазику Рамону, едва справляясь с ней. Она отчаянно выворачивает голову назад к Санчесу, над которым уже вьются стайкой назойливые здоровенные африканские мухи, слышал, как она кричит, и в душе ничегошеньки не шевельнулось. В голове, как застрявшая пластинка, крутились фразы из одной его любимой книги: «Значит, твоя профессия уже искалечила тебя». Возможно. Но в мире, где столько искалеченных людей, это не особенно бросается в глаза. Дверца УАЗика захлопнулась за Рамоной, и машина рванула с места, визжа покрышками. Лаврик положил ему руку на плечо, подтолкнул к заднему борту. — Пойдем посмотрим. Ты как-никак ценный свидетель, тебе необходимо. Задний борт был уже откинут. Мазур привычно запрыгнул в кузов. Камуфляжников там было уже четверо. Один старательно щелкал фотовспышкой, второй, примостив бумагу на ящике, торопливо заполнял казенного вида бланк. Двое просто стояли с ломиками над одним из вскрытых ящиков, самым большим и длинным. Мазур посмотрел, старательно переложенные стружками и комками мятых газет, лежали слоновьи бивни, длинные, мутно-белые, толстые. Седоватый за его спиной что-то скомандовал, и один с ломиком запустил руку в другой распечатанный ящик, кубический, вынул что-то наподобие кулечка, развернул, вытряхнул содержимое себе на ладонь и вытянул руку. Фотограф тут же прицелился объективом, засверкала вспышка. На ладони лежала кучка невзрачных на вид угловатых камешков, похожих на мутно-белесое стекло или кварц. Мазур повернул голову к всезнающему Лаврику. Тот шепотом сказал: «Не видывал? Алмазы необработанные». «А вон в тех мешочках такая штука, которую иные несознательные курят. Но это не табак, а гораздо хуже». Седоватый подошел вплотную, протягивая руку. «Спасибо, компаньеру, вы нам очень помогли». Мазур на автопилоте пожал широкую сильную ладонь. Более всего ему хотелось оказаться подальше от всего этого. В калитку колотили кулаком, как на пожар. Отодвинув щеколду, Мазур моментально успокоился. Никакой боевой тревогой и не пахло. Там стоял Мануэль в единственном числе. Смотрел на Мазура отрешенно и тоскливо. Потом двинулся мимо него во двор, переставляя ноги механически, словно робот. Принюхавшись, и, присмотревшись, Мазур без труда определил, что соратник из братской страны пьян до остекленения, в матинушку, но, тем не менее, держится на ногах ровно, не шатается, бывают такие состояния. Опустившись на лавочку, Мануэль откинулся назад, прижался к нагревшейся стене спиной и затылком, извлек из внутреннего кармана едва початую бутылку «Гавана-клуб» и от души хлебнул из горлышка, молча протянул бутылку Мазуру. Мазур ее взял, даже не косясь на окна. Морской змей, когда они вернулись, разрешил ему хлопнуть стакашек после всего пережитого, а он так и не успел позволения притворить в жизнь. Сел рядом, поднял горлышко к губам, отхлебнул приличную дозу. Его ни чуточки не забрало, так порой бывает. Возвращая бутылку, он присмотрелся и понял, что Мануэль плачет. Открыто, неумело. Ни единого звука у него не вырывалось, он лишь подергивал ртом, кривился, и по щекам бежали слезы. «Он был легендой», — сказал Мануэль, глядя перед собой. «У нас в учебниках была фотография». «Фидель, Че и Санчес», — сумрачно сказал Мазур. «Я помню. У нас она тоже была, разве что не в учебниках. Фидель, Че и Санчес». Уж если у него самого на душе было примерзко. Мучительно думать, во что превратилась живая легенда, которой ты восхищался в пионерском детстве, не стоит и думать, что испытывает Мануэль. Это ведь его история. «Это неправильно», — сказал Мануэль, глядя в пространство, ограниченное высоким забором. «Так не должно быть. Легенда революции, символ благородства и чести». Мазур промолчал. «Конечно, это неправильно, так не должно быть. Однако случается. Когда после революции пройдет немало лет, и все успокоится, с иными ее героями происходят поганейшие вещи. Так уже бывало, мой славный Арата». Он поднял голову, услышав скрип тормозов и деловитый стук в калитку, мигом подошел, отодвинул щеколду и посторонился, встав на вытяжку, потому что перед ним стоял адмирал Зимин собственной персоной, он же дед и дракон, еще одна живая легенда, только не кубинской революции, а советского военно-морского спецназа. За спиной у адмирала помещался Лаврик с большой сумкой. Ага, дракон явно только что прилетел. — Пили, старлей? — спросил дракон бесстрастно. Врать ему категорически не полагалось, как некогда Сталину. — Грамм по 100 рому, — сказал Мазур, исправно держа уставную стойку, срод решения и ввиду обстоятельств. — Больше ни капли. — сказал адмирал, так же бесстрастно, вольно. Он чуть кивнул и пошел прямиком к крыльцу, чуть покосившись на Мануэля, все так же молча плакавшего с бутылкой в руке, но никак не прокомментировав и не отреагировав, скрылся за дверью. Махнув водителю, чтобы тот отъезжал, Лаврик поставил сумку и тщательно задвинул щеколду. Лицо у него было хмурое. Мазур глянул вопросительно. — Боевая тревога, — сказал Лаврик буднично. Юаровцы поперли через границу. Уже не провокация, а натуральное вторжение силами нехилой группировки. Ждали где-то через неделю. А они, стахановцы сраные, подсуетились раньше.